Лотар стал подниматься, но силы у него кончились задолго до того, как он ощутил ядовитую тяжесть колокола времени. Тогда он сделал круг над собаками. Он опять не знал, что делать. Если очень быстро не расправиться с ними, они достанут его, потому что он не продержится до рассвета, а звучание гонга доконает его, как медленная отрава. Кроме того, Лотар теперь боялся сделать что-нибудь такое, после чего собаки навечно останутся в этом мире. Нужно было раньше обдумать с Сухметом разные варианты, подумал он, в том числе и этот. Но сожалеть о допущенных ошибках – признак поражения. Лотар разозлился на себя, вернее, попробовал разозлиться. На настоящее ожесточение у него уже не было сил. Он вдохнул поглубже чистый воздух и понял, что действительно может скатиться в беспамятство гораздо раньше, чем что-нибудь придумает. Он еще раз поглядел вниз. Собаки стояли, задрав головы, выстроившись неровным кругом. В центре оказался пес, которому Лотар считал вожаком. Да, всем у них заправляет вожак, вот этим и нужно воспользоваться. Он спикировал так круто, что застонал от боли в раненом плече, но все-таки сумел выйти прямо на морду главного чудовища. Эта псина, казалось, ожидала чего-то подобного, потому что едва Лотар оказался перед ней, с оглушительным полувоем-полулаем ринулась на него, поднявшись на задние лапы. Лотар, едва замечая, что теряет высоту, взмахнул здоровым крылом и неловким движением остатками пальцев швырнул гонг вперед, прямо в раскрытую пасть чудовища. Тряпка заскользила вниз, извивающейся темной лентой, а гонг, блеснув как чешуйка чудовищной рыбины, исчез между мокрыми клыками пса, который тут же захлопнул пасть, словно Лотар накормил его невиданным лакомством. Собаки на мгновение замерли, потом встали перед вожаком в позу, которая выражала враждебность или даже прямой вызов. Они, казалось, забыли, что вожак у них один. Впрочем, вожак не сплоховал. Ударом лапы он опрокинул одну из взбунтовавшихся псин на землю, вторую завалил грудью. Остальные присели на задние лапы, но продолжали следить за своим лидером огромными, враждебно горящими глазами. И тогда вожак повернулся и побежал. Сначала неторопливо, но потом вся стая поддала ходу, и сам вожак помчался быстрее. Теперь все неслись уже так быстро, что Лотар с большим сомнением вспоминал, как еще полчаса назад надеялся, что у него есть преимущество в скорости. Он едва успевал за ними. Камень появился неожиданно и быстро, как взмах вражеского меча. Вожак, даже не присев на задние лапы, прыгнул вперед и с грохотом, от которого хотелось зажать уши, воткнулся в гигантский валун. Его лапы и голова вошли в эту массу, тело немного замедлилось в полете, и вдруг он целиком слился с камнем. Неяркая, но ощутимая вспышка прокатилась по камню, по траве перед ним, по оскаленным мордам остальных псов. От нее заболели глаза, но Лотар даже не моргнул. Он смотрел, стараясь не упустить ни единой мелочи. Вторая собака прыгнула уже с меньшим грохотом и более мягко. Потом подоспела вся стая. Собаки принялись отталкивать друг друга, чтобы проникнуть в неведомый Лотару, но родной для них мир как можно быстрее. От их гомона и лая, от грохота сталкивающихся каменных туш, стоял невообразимый шум, но они исчезли, уходили из этого мира. Последняя псина исчезла в камне почти бесшумно и почти без вспышки. Итак, собак больше не было. Мирам, похоже, спасен, разумеется, если нигде не завалялся еще один гонг вызова, но Лотар думал, что его нет. Желтоголовый опустился на траву, держаться в воздухе он больше не мог. Болели раны, ныло пробитое стрелой плечо, и не было даже ощущения победы. Но он еще крепился, возможно, потому что все-таки одержал победу, и неважно, ощущал он ее или нет. «Сухмет!» — позвал он, надеясь, что восточник не выпускает его из магического наблюдения. «Пришли сюда ребят под командой верного офицера, и сам приходи, мне нужна помощь!» После этого, осторожно постановая от боли, он принялся трансмутировать свои крылья в человеческие руки. И каково же было его удивление, когда он, вернув нормальную чувствительность, кроме боли в плече, ощутил жгучую боль в пальцах. Он посмотрел на руку. На грязных и царапанных окровавленных пальцах ярко блестела золотая княжеская печатка с затейливым гербом торгового княжества Мирама. Глава 28. Лотар проснулся от гомота за окном. Только на этот раз в нем не было ни страха, ни ненависти, к которым он стал уже привыкать в Мираме, а было радостное предвкушение карнавала. Словно в большом доме все разом вдруг решили затеять что-нибудь особенное и принялись делиться планами и идеями, не обсуждая главного – торжественного обещания веселиться. Люди собирались праздновать победу, полную, окончательную и совершенную, как небо над головой, как море на горизонте. Как ни слаб был вчера Лотар, но сквозь полубеспамятство он все-таки понял слова Сухмета, который примчался с полудюжины всадников, чтобы подобрать его. Едва гонг вызова исчез из города, едва Лотар унес его на своих кожистых крыльях, как половина мародеров разбежалась, а вторая половина почти без боя сдалась уже к рассвету. Без заряда жестокости эти люди не могли драться, не могли даже грабить. А вот горожане, наоборот, без подпитки злом, идущие от гонга, воспряли и оказались сильнее. Конечно, прошедшие 2 месяца не могли не отразиться и на этих людях. Они с горечью смотрели на руины, с болью и слезами хоронили умерших. Но Лотару не хотелось сейчас вчитываться в темную сторону людских ощущений, потому что слишком уж ослепительной была радостная светлая часть их победы. Осознав, что для тревоги нет причины, он успокоился. И тут же накатили боли, не очень сильные, но их было так много, что хотелось только одного – подняться, уйти куда-нибудь подальше, в голые примирамские степи, и задать себе такую тренировку, чтобы пар повалил, а тело онемело, как от чудовищной дозы какой-нибудь магии, которой из нормальных людей может прибегнуть только самоубийца. Но зато потом наступит покой, и, возможно, тело снова будет ему подчиняться. Но Лотар вдруг отбросил все мысли о тренировке. Он вспомнил, что за противником остался один должок, и, скорее всего, пришла пора по нему рассчитаться. Он тут же с тревогой взглянул в окно. Время приближалось к полудню. Но делать нечего. Он спал так долго, потому что надо было восстановить силы.